Медведица обошла моржей стороною. Однажды она по неопытности решила поохотиться на это клыкастое чудище и чуть было не поплатилась жизнью. Морж только с виду неповоротлив, в бою он неистов и дьявольски проворен, удар ласты страшен. Поворот шеи и опущенные бивни разят врага и сбоку, и сверху. К концу сентября Кривошейка вышла к лагуне Дримхэт. Узнала склон сопки, облюбованный ею для берлоги, еще в первый приход на остров. Она не была в одиночестве. И именно на этой сопке решили залечь десятка два беременных самок. Медведицы рыли в плотно утрамбованном ветрами снегу берлоги и не обращали друг на друга ни малейшего внимания. Истощение не грозило Кривошейке. Она нагуляла вдоволь жиру. На спине и огузке жировой слой был толщиною в 10 сантиметров. 5 долгих полярных месяцев он будет кормить самку, наполнять сосы густым, как сметана, молоком. Кроме того, прежде чем приняться за устройство берлоги, медведица раскопала на берегу занесенные снегом водоросли и стала с отвращением пожирать их. Через некоторое время жестокий понос очистил желудок, промыл кишечник, затем наелась мха. Мох, напротив, вызвал запор. Потом добыла 3 нерпы и до отвала нажралась снежного тюленьего жира. Ее желудок вместил 70 кг, не меньше. С трудом поднявшись на склон сопки, она начала копать зимнее убежище. Некоторые ленивые самки не утруждают себя подобной работой. Залегают на склоне сопки, ждут частую гостью острова Врангеля пургу. Снег засыпает медведицу толстым слоем. Вот тебе и готовая берлога. Но Кривошейка не поленилась, захотела устроить берлогу по всем правилам. Не дожидаясь пурги, она сначала выкопала длинный узкий коридор, потом каюту яйцеобразной формы, где свободно помещалась в полный рост. Стены тщательно утрамбовала лапами и сполосовала когтями. Маленькое вентиляционное отверстие каюты заткнула заранее заготовленным пучком мха. Стены быстро заледенели от дыхания. Снаружи разбойничали трескучие морозы, а здесь было теплее на 20 с лишним градусов. Теперь можно засыпать, не боясь замерзнуть. И Кривошейка улеглась на правый бок. Под Новый год, когда снаружи вовсю полыхало северное сияние и бушевали 60-градусные морозы, в берлоге появилось совершенно беспомощное, глухое и слепое существо с реденькой шелковистой шерсткой, растущей из нежнейшей розовой кожи, с голубыми краями век и черным языком. Малец весил немногим больше 0,5 килограмма и походил на раскормленного котенка. У него не было ни брата, ни сестрицы. Первый раз самки рожают только одного детеныша. Едва появившись на свет, он огласил берлогу отчаянным визгом, но когда ты скал упругий, налитый молоком материнский сосок, тотчас замолчал, словно захлебнулся. Потом задвигались губы, заработали челюсти, и в берлоге раздалось частое жадное чавканье. Медведица громко заурчала от удовольствия. 3 недели пролежала кривошейка на боку, ни разу не перевернулась, боясь ненароком раздавить живой комочек. Медвежонка она держала задними лапами, не позволяла ему коснуться снега. Затем разрешила детенышу путешествовать по своему телу. Цепляясь за длинную шерсть крохотными изогнутыми коготками, он пробирался по обширному животу, груди, искривленной шее. И тотчас медведица заботливо обогревала его своим горячим дыханием. Рос медвежонок очень быстро, буквально не по дням, а по часам. Уже потемнели нос, губы, подушечки лап, тельце обросло густой шерстью, и розовых раковин ушек не видно, покрылись белыми волосками. Едва открылись чистые, блестящие, светлокарие глаза, едва слух различил первые звуки, медвежонок сполз на ледяной пол и заковылял, беспрестанно падая по берлоге. Тщательно обнюхал все углы, затем углубился в длинный узкий коридор. В коридоре было значительно холоднее, чем в каюте, потому что через вентиляционное отверстие задувал ледяной ветер. Там он мог простудиться, и кривошейка грозно рявкнула. Медвежонок от испуга на мгновение прижался к полу, потом отчаянно завизжал и кубарем покатился обратно. Он так и не понял, откуда раздался этот устрашающий звук, потому что до сих пор медведица только ласково урчала. И сонный покой кривошейки был бесповоротно нарушен. Малыш есть малыш, хочется поиграть, побегать. Только 2 недели она отдохнула, когда у детеныша резались молочные зубки. Все это время медвежонок неподвижно лежал, зарывшись в шерсть, стонал и хныкал, как младенец, и кусал голыми деснами лапу. Но зубки, наконец, прорезались, и малыш вновь принялся резвиться. Как-то темную берлогу затопил ровный голубовато-молочный свет. Стены ее как бы раздвинулись. Это окончилась долгая полярная ночь. Остров Врангеля, Припай, бескрайние паковые льды осветило молодое солнце. Кривошейка закряхтела, поднялась, протиснулась в коридор и взломала спиной каменной твердости снежный наст. Словно расплавленные потоки металла хлынули в берлогу. Медвежонок в углу зажмурился от страха. Тело его било крупная дрожь. Но медведица безбоязненно вылезла наружу и рявкнула, подзывая детеныша. Тот подполз на брюхе к выходу. Лапой она извлекла своего малыша из снежного убежища. Медвежонок недолго жался к материнским ногам, со страхом глядя из-под лохматого брюха на огромный яркий мир, открывшийся ему со склона сопки. Сделал несколько нерешительных шажков по снегу. Лапы заскользили по зернистому, отшлифованному ветрами насту. И он с радостным визгом поехал на задушке вниз. Кривошейка заспешила следом, поймала несмышленыша лапой. Но медвежонок вырвался и вновь покатился. Медведица сердито рявкнула. «Куда там?» Ничто не могло оторвать медвежонка от забавы. Наказывать малыша ударом тяжелой лапы мать еще не решалась. Можно ненароком зашибить его. То там, то здесь, на склонах сопок, обращенных к океану, вскрывались медвежьи берлоги. Громадные звери выводили своих детенышей на прогулку. К вечеру они непременно возвращались обратно. Вдоволь наигравшиеся, умаявшиеся, малыши мгновенно засыпали. Так повторялось несколько дней подряд. Неокрепший организм должен был привыкнуть к новому образу жизни. Да и медведицам после беспрерывного пятимесячного лежания сразу пуститься в скитания было нелегко. Однажды, когда Кривошейка собралась вывести медвежонка на очередную прогулку, снаружи раздался злобный лай, скрип снега, голоса. Лютых своих врагов, собак и людей, зверь учуял сразу. Не спастись бегством с неопытным малышом на спине, который свалится при первом же резком движении корпуса. Это Кривошейка поняла сразу. Оставить, бросить детеныша медведица не могла. И она решила принять неравный бой. С необычайным проворством выпрыгнула наружу, рявкнула и зашипела, обнажив серый язык и мощные клыки. Людей было четверо. Один стоял поодаль и с трудом удерживал на поводках двух лохматых бесновавшихся псов-великанов. Другой, страховщик, опустился на правое колено, вскинул к плечу короткий армейский карабин. Двое с заледеневшими бородами, в темных очках, вунтах, ушанках и бараньих полушубках нерешительно приближались к зверю. «Может, уйдем от греха, Игорь Валерианович?» «Чересчур агрессивно. Уйти проще всего. Что-то у нее шеей искривлена коромыслом. Аверьянов, стрелять только в случае нападения. Если сдали нервы, передай карабин Михаилу». «Понял, Игорь Валерианович. Стреляю только в случае нападения. Нервы в порядке». Тот, кого звали Игорем Валериановичем, скинул меховые рукавицы. Они повисли на тесемках. Затем, неторопливо, стараясь не делать резких движений, снял с плеча ружье, прицелился. «Вы ей в глаз не угодите! Пойди к черту! Кто ж под руку говорит?» Хлопнул выстрел. Летающий шприц впился Кривошейке в щеку. Медведица выдернула металлический шприц лапой и сделала угрожающий выпад. «Аверьянов, не стрелять! Всем отходить назад!» — приказал Игорь Валерианович. Люди поспешно спустились по склону, зашли за обледенелую скалу. Изредка воровато выглядывали из-за укрытия, смотрели вверх. Все еще стоит, шипит. Медвежонок вылез, ластится к мамке. Залегла, голову откинула, «Готово, братцы!» «За мной!» — коротко приказал Игорь Валерианович. «Препарат по своим свойствам схожий с ядом кураре на некоторое время обездвижил кривошейку. Она растянулась на снегу и не могла пошевелить ни головой, ни лапой. Даже веки открывала с великим трудом. Игорь Валерианович, известный зоолог, исследователь фауны Арктики, ученый с мировым именем, унимая расходившееся от быстрого подъема сердце, первым подошел к зверям. Медвежонок с шипением бросился на него и начал кусать ноги в толстых собачьих унтах. «Боевой чертенок», — одобрительно сказал ученый. Развернул заранее приготовленный пустой рюкзак, поймал маленького храбреца за холку и на время засунул его туда, чтобы не мешал. «За работу, товарищи!» Люди быстро произвели мечение кривошейки. К ушам прикрепили пронумерованные сережки из нержавеющей стали. На гуске стойкой красной краской вывели номер 141. «Приходит в себя Игорь Валерианович. Поосторожнее!» «Да-да, заканчиваю!» «Теперь посмотрим, мадам, что в шее». «Да, ясно, так я и думал. Виновата всеядная, весьма опасная для фауны Земли двуногое существо. Гомо сапиенс, человек разумный. Пулевое, глубоко проникающее ранение». «Теперь мне понятно, почему ты, голубушка, была так агрессивна с нами». Через полчаса препарат прекратил обездвижущее действие, и медведица поднялась. Вдосталь навизжавшийся и охрипший в рюкзаке медвежонок был освобожден, жался к материнской ноге. Люди и собаки ушли, не причинив зверям вреда. Но медведица не поверила в это. Она не могла верить людям и собакам, потому что очень много горя они внесли в ее жизнь. Кривошейка посадила детеныша на свою спину, поспешно покинула берлогу и остров Врангеля. Звери ушли в паковые льды, забившие пролив Лонга. В полночь над островом Врангеля разыгралось необычайно яркое северное сияние. Гигантские цветастые змеи в неистовом яростном поединке носились в вышине друг за другом. Ударялись, сплетались телами, ежеминутно меняя пронзительную окраску. На заснеженные склоны Дремхеда, на паковые льды, словно выбросились тысячные косяки шевелящихся, бьющихся в огонь разноцветных диковинных рыбин. Небесный огонь был столь ярок, что отблески играли даже на обтянутой прокопченными оленьими шкурами еранги. Взлаивали и выли лохматые ездовые псы, привязанные за нарту закрепленным остолом. В еранге четверо работники биологической экспедиции из Московского института эволюционной морфологии и экологии животных Академии наук СССР. Один доктор и три кандидата биологических наук. На острове Врангеля они безвыездно полгода ведут наблюдения изучают жизнь белого медведя. Два жирника, фитиль, плавающий в растопленном жире моржа, освещали чистым ярким пламенем теплейшие собачьи спальники, груды рюкзаков, карабины и ружья, раскаленную железную буржуйку на земельной разделке с выводом через крышу. В буржуйке потрескивал уголь. Ученым не спалось. Северное сияние нездорово действует на непривычную к Арктику психику городского человека. Игорь Валерианович в тренировочном костюме лежал на спальнике, читал английскую брошюру об арктических животных. Изредка он чертыхался и делал энергичные карандашные пометки на полях. Кандидаты наук азартно резались в дурака. Игорь Валерианович задремал, уронив раскрытую брошюру на грудь. Ему, очевидно, снилось что-то страшное. Он дергал головою, постанывал, скрежетал зубами. Когда на улице бушует яркое северное сияние, полярникам снится всякая чертовщина. Вдруг ученый вскрикнул и резко сел на спальнике, вытаращил глаза. Все оставили карты, глядя на своего начальника. Наконец, взгляд Игоря Валериановича принял осмысленное выражение. Он криво усмехнулся, повертел в руках красочную английскую брошюру, которую читал четверть часа назад. «Что, Игорь Валерианович, кошмар?» «Еще какое, ребята! Пожалуй, стоит рассказать». «Слушаем, Игорь Валерианович». «Так все зримо, четко, в цвете, как наяву. Там, где бухта Роджерс, где как бы въезд на остров Врангеля, будто стоит громаднейших размеров памятник, архитектурный ансамбль, все из чистейшего белого мрамора. Да... На высоченной колонне-постаменте белая медведица, та самая с искривленной шеей, которую мы сегодня метили. Нет, она не просто повернула голову, а стоит именно с искривленной, перебитой пулей шеи. Слева и справа от постамента мемориальные доски, очень большие, в три человеческих роста. На одной высечены, ставшие хрестоматийными для зоологов, слова Джулиана Хаксли. Примечание. Английский зоолог. Крупные животные, свободно и безбоязненно разгуливающие по необозримым просторам, это зрелище волнует и восхищает, подобно созерцанию прекрасного здания или прослушиванию гениальной симфонии. Не правда ли, звучит как издевательство по отношению к той с искривленной шеей, что стоит на постаменте? Другая доска сплошь исписана. Знаете чем? Цитатами вот из этой брошюры. Игорь Валерианович раскрыл книжку и начал переводить с английского те места, которые помечал карандашом. Медвежата залегли на туши застреленной матери, злобно ворча и фыркая. Мы выстрелили и тяжело ранили одного из медвежат. Минимальное число белых медведей, убиваемых ежегодно во всем мире, превышает 1300. Предполагают, что в полярной области все еще бродят 11-12 тысяч белых медведей. Игорь Валерианович отбросил брошюру, замолчал. Пожалуй, цитаты более соответствуют характеру памятника, задумчиво сказал один из кандидатов. «Ваш сон вовсе не кошмарный, Игорь Валерианович», — вставил другой. «Не сон, а явь. Действительное положение вещей. Явь бывает пострашнее самого кошмарного сна», — добавил третий.